«А жаль, что вы уезжаете», — говорит он. «Мы цапались тут с вами. Все равно жаль». «Мне и самому это трудно», — говорю я. «Мне совсем не трудно. Это чтобы не обидеть его. Все пришло к концу. Надо ехать. Вот вкопаем сегодня последние столбы, и поеду я. Хватит с меня холодной кельи, сплетен, голодовки. Пусть новенькие попробуют». «Без хозяйства своего здесь, конечно, трудновато», — говорит Шулейкин. «А как Виташа вас прижимал на педсовете, а?» — говорю я, как распоследний иезуит. «Тоже жить хочет, без злобы», — говорит он. «Обстоятельства. Такие обстоятельства». Это магическое спасительное слово. «Зато Виташа предмет знает свой. Его голыми руками не возьмешь». «Послушайте», — говорю я, — «это правда? Ну, теперь дело прошлое. Это правда, что вы некоторые контрольные работы, ну, не проверяли?» «Я их в сортир спускал», — говорит Шулейкин. «Это очень удобно». И после паузы. «А вы не пробовали у Виташи в долг просить? Вы бы попросили?» «Мне не нужно». «Ну, ради интереса». «Да ну его к черту». В Васильевке петухи кричат. Такая тишина, что даже отсюда слышно. Они кричат о жаре, о синем небе. Вон она, Васильевка, серой цепочкой протянулась там, за оврагом. И жизнь по этой цепочке и идет. И у каждого своя. «Обножкина-то снять хотели, — говорит Шулейкин. — Народ не дал. А что он? Обижен он. Молчит. Я вижу большую грузную тень Обножкина. Она, покачиваясь, поднимается над крышами Васильевки. Медленно и неспокойно. Она тяжела. Она разбухает от забот, от любви и от печали. Она встает уже над всем горизонтом, пытается что-то сказать. Трудно ему там, председателю. Я вижу большие, печальные его глаза. Он то встает во весь рост, то наклоняется, копошится в большом своем нелепом огороде. Кричат петухи. Огромное облако выкатывается в небо и уплывает куда-то в сторону. «Я видел его вчера», — говорит Шулейкин. «Сам не свой. Неладное с ним что-то, с Обножкиным. Я чувствую, а помочь не могу». Какая-то молодая женщина идет к нам по дороге. Она одета по-городскому. Она подходит ближе. У нее приятное умное лицо, правда, немного растерянное. «Новая учительница», — тихо говорит Шулейкин. Она подходит прямо ко мне. «Мне сказали, что вы москвич», — говорит она. «Я бы хотела поговорить с вами». Мы идем с ней по дороге под дубами. «Ну как здесь?» — спрашивает она. «В этой дыре». «Ничего», — говорю я. «По-всякому». «Какая жуткая тишина», — говорит он. «В Москве, конечно, интереснее», — говорю я. «Я знала, куда еду». «О чем же тогда спрашивать?» Губы у нее кривятся, но в них сила. Это сразу бросается в глаза. А там Обножкин о своем страдает. Маша Калашкина любит своего тракториста. Коля Зимосадов, набычившись, идет куда-то с полевой сумкой через плечо. «Почему дыра?» — говорю я. Она не отвечает. Что-то нетерпеливое сквозит в каждом ее движении. Мне вдруг вспоминается Сутилов и прохладная его улыбочка. «А знаете, — говорю я, — и сам пытаюсь улыбнуться, — это ведь знаменитое место. Ну, здесь бывал Толстой, Лев, — говорю я. «А где вы покупаете продукты? — спрашивает она. — В Козельске, — говорю я, — всего 15 километров. Сестра Толстого была здесь монахиней. Электричества, конечно, нету, — говорит она. — Пока нету, — говорю я. — Мы вот столбы вкапываем». «Почему вы? Мы и ученики. Почему? Почему? Не знаю. А кому же еще? А что? Что же вы бежите из вашего рая? Губы ее кривятся, но лицо ее остается приятным. Ей идет быть немножко злой. «Почему же вы бежите?» «Не знаю. Приглашают в районный центр. Не знаю».